По правде говоря, я не знаю. Может, ты расскажешь?» Хотя мальчик за все время своего пребывания в Междумире не испытывал большего страха, чем сейчас, от медика исходило что-то такое, что успокаивало, утешало. Монетка наполнила его кисть блаженным теплом, откуда оно растеклось по всей руке, а потом и по всему телу. Его послесвечение, сияние, окутывающее каждого после света, стало ярче. Монета нагрелась еще больше, и прежде чем мальчуган успел сообразить, что делает, он сомкнул вокруг нее пальцы, а в следующий момент пространство раскололось, и перед парнишкой возник туннель. Он был чернее черного, но где-то в его конце, в невозможной дали, сиял свет, невыразимо яркий на фоне темных стен. Нет, это вовсе не бездонная мрачная яма. Это он уже видел раньше. Да, он видел этот туннель в тот самый момент, когда... «Джейсон!» — радостно воскликнул мальчик. «Меня зовут Джейсон!» Огр кивнул. «Счастливого пути, Джейсон!» Мальчик хотел поблагодарить шоколадного огра, но был уже слишком далеко. Летел по туннелю туда, куда уходят все. Заиграла радуга, замерцал переливчатый свет, и мальчика не стало. «Ну вот, вечно одно и то же», — пожаловался Джонни О, хрустнув своими костяшками-переростками. «Никто никогда не говорит, что они там такое видят. Ну, хоть бы один, хоть бы когда-нибудь!» «Если тебе так хочется узнать», — сказал Ник, — «возьми монету сам». Джонни О передернул плечами. «Не», — протянул он, — «охота еще немного попортить тебе жизнь». Ник засмеялся. Несмотря на то, что Джонни О строил из себя крутого парня и отпетого головореза, из него получился надежный и верный друг. Конечно, они не сразу стали друзьями. Джонни О не слишком обрадовался, когда в его месте обитания появился Ник со своим волшебным ведром. Это ведро, как и наполнявшие его старые монеты и гадательное печенье, было даром из каких-то неведомых мест вне всех миров, потому что оно никогда не пустело. В нем всегда находилась монетка, когда в ней нуждалась какая-нибудь душа. Ник думал, что ему придется обойти весь Междумир в поисках старых медиков. Однако ведро наполнялось само собой, когда на него никто не смотрел. И это служило Нику знаком, что то, что он делает, правильно. Джонни О собственными глазами наблюдал, как каждый член его шайки взял по монете и покинул Междумир. Почему сам Джонни О не воспользовался предоставленной возможностью, осталось тайной, покрытой мраком. Ник ни о чем его не спрашивал. Это действие было слишком интимным, и задавать по этому поводу вопросы он считал бестактным. «Я тебя в землю вгоню!» — вопил тогда Джонни О. «Даже если сам провалюсь туда же, все равно вгоню!» И он почти что привел в исполнение свою угрозу. Они с Ником сцепились и дрались до тех пор, пока оба не ушли в землю по грудь. Но когда до Джонни О дошло, что он, чего доброго, действительно сейчас провалится вместе со своим врагом, он решил, что игра не стоит свеч, вытянул себя наружу и дал Нику сделать то же самое. Нику нравилось думать, что, в конце концов, Джонни О осознал, что Ник все делает правильно, дает детям билет прочь из Междумира. Нику нравилось думать, что Джонни О уважает его за это. Конечно, сам Джонни О ни за какие коврижки не признался бы в этом. Но сам факт, что он остался вместе с Ником и помогал ему, хоть и на свой особый, устрашающий манер, служил Нику достаточным доказательством. После того, как пленный мальчик ушел, Ник отправился в кабину машиниста, где хозяйничал 9-летний Чух-Чух Чарли. Тот изучал карту, которую сам же и составил. Других железнодорожных карт, кроме этой, в Междумире не существовало. «Как думаешь, Мэри поместит мою карту в какую-нибудь из своих книжек?» — спросил Чарли. «Мэри никогда не поместит в свою книгу того, что не несет пользы самой Мэри», — ответил Ник. «Ну, разве что ты нарисуешь карту, на которой все дороги ведут к ней». Чарли засмеялся. «Вообще-то, можно сказать, оно вроде так и есть», — сказал он. «Она везде сунула свой нос». Потом, немного помолчав, он несколько испуганно добавил. Как думаешь, она знает, что я тебе помогаю?» «Не бойся, она простит тебя», — утешил его Ник. «Мэри ведь кичится тем, что она такая всепрощающая. Наверное, она простила бы даже меня, если бы я сошел с пути злодейства. Да и то, ты не помогаешь мне. Я тебя нанял, а бизнес есть бизнес, вот и все дела». И Ник протянул Чарли полную чашку шоколада. Плату за услуги. «Однажды мне эта штука надоест», — предупредил Чарли. «Ну что ж», — отозвался Ник, — «больше мне предложить нечего». Но Чарли, похоже, сразу же нашел выход. «Ах, подумаешь, проблемы. Всегда смогу обменять его на что-то другое». Вот в этом он был абсолютно прав. Как бы ужасно ни было то, что случилось с телом Ника, шоколад в Междумирье — все равно, что золотые россыпи. Нику не повезло умереть в 14 лет с измазанным шоколадом ртом. По мере того, как он все больше и больше забывал свою земную жизнь, небольшое пятно расползалось, пока не стало очень даже большим. «В Междумирье мы такие, какими помним себя», — сказала ему как-то Мэри. «Так с чего бы ему помнить об этом дурацком пятне?» Алли, погибшая в той же автомобильной аварии, что и Ник, никогда не смеялась над ним из-за его измазанного шоколадом лица. А когда другие ребята в царстве Мэри стали называть его Херши, она помогала ему не забыть его настоящее имя и сохранить другие воспоминания. Мысль об Алли опечалила Ника. Он всегда чувствовал, что их судьбы переплетены. Они прибыли в Междумир вместе и путешествовали по нему вместе. Но потом их пути разошлись. Причем Нику даже не довелось попрощаться с девочкой. Он не сомневался. Алли, конечно же, попала домой и узнала, как обстоят дела в ее семье.